Глава 41. Холден. Росинант причалил к станции ТОТ на последнем вздохе маневровых двигателей. Холден ощутил, как сомкнулись на корпусе причальные зажимы дока, и гравитация вернулась к едва ощутимой трети G. Взорвавшаяся рядом плазменная боеголовка вырвала наружную дверь шлюза и залила шлюзовую камеру перегретым газом, мгновенно намерзшим на люк. Значит, им придется выходить через грузовой шлюз на корме и пробираться по наружной оболочке станции. Ничего, они в скафандрах. В Росе было уже столько дыр, что система восстановления не успевала восполнять потери воздуха, а их запас кислорода улетел в пространство с тем же взрывом, что прикончил входной шлюз. Алекс вывалился из рубки. Лица за шлемом было не различить, но брюшко выдавало его даже под скафандром. Наоми закрыла свои программы, отключила питание корабля и присоединилась к Алексу. Все трое спустились по трапу к корме. Там их ждал Амос, уже пристегнувший к скафандру ранец и заряжавший его азотом из баллона. Механик заверил Холдена, что тяги маневрового ранца хватит, чтобы преодолеть вращение станции и вывести их к люку. Все молчали. Холден ждал ругани. Ему даже хотелось услышать, как они петушатся. Но раненый Росси, видно, располагал к молчанию. Возможно, даже к благоговейному молчанию. Холден привалился к переборке грузового отсека и закрыл глаза. Слышалось только шипение его воздуховода и слабые помехи в рации. Сломанный, забитый кровью нос не различал запахов, а во рту стоял меднистый вкус. И все равно он не мог согнать с лица улыбку. Победа! Они добрались до протогена, отбили все удары мерзавцев и расквасили им нос. Уже сейчас бойцы АВП штурмуют станцию. Стреляют в тех, кто помогал убить Эрос. Холден не чувствовал к ним жалости и считал, что это нормально. Моральные сложности возросли настолько, что мозг не успевал их обрабатывать, а просто купался в теплой расслабленности победы. Рация загудела, и Амос доложил. «Готов двигаться!» Холден кивнул, вспомнил, что на нем скафандр, и ответил. «Выходим! Всем закрепиться!» Они с Алексом и Наоми вытянули буксирные концы и прицепили их к широкому поясу Амоса. Тот запустил открытие шлюза, и люк отошел, выбросив облачко газа. Вращение станции тотчас выбросило их наружу. Но Амос сразу выровнял движение и потянул всех обратно к аварийному шлюзу ТОТа. Пролетая вслед за Амосом мимо Росси, Холден осматривал корабль снаружи и наскоро прикидывал, какой потребуется ремонт. Десятки пробоин в обшивке носа и, соответственно, во всех внутренних переборках. Ядра гауссовых пушек-перехватчика вряд ли потеряли скорость, проходя через отсеки Росси. Им очень повезло, что ни одно не угодило в реактор и не пробило в нем дыру. Еще имелась здоровенная вмятина в маскировочных надстройках, придававших кораблю вид газового танкера. Холден не сомневался, что в наружной броне тоже появилась уродливая рана. Удар не дошел до внутренней обшивки, не то он расколол бы корабль надвое. Поврежденный шлюз, потеря запасов кислорода и восстановительной системы. Ущерб на миллионы долларов. И починка займет не одну неделю, если допустить, что они сумеют дотащить корабль до сухого дока. Может, Малинари возьмет их на буксир? Амос, предупреждая, трижды мигнул желтым огоньком ранца, и аварийный люк станции стал открываться. Когда они влетели внутрь, там их ждали четверо астеров в боевой броне. Как только камера заполнилась воздухом, Холден стащил шлем и ощупал свой нос. Он казался размером вдвое против обычного и пульсировал с каждым ударом сердца. Наоми обхватила ладонями его лицо, прижала большие пальцы по обе стороны носа. Прикосновение показалось удивительно нежным. Она повертела его вправо-влево, чтобы лучше рассмотреть, и выпустила. «Нужна пластическая операция, не то останется кривым», — сообщила она. «Ничего, ты был слишком смазлив, а теперь в лице появится характер». Губы Холдена невольно расползлись в широкой ухмылке. Но ответить он не успел, потому что заговорил боец АВП. «Видел драчку, эрмано! Вы пару задниц напинали!» «Спасибо», — ответил за всех Алекс. «А как у вас здесь?» Старший, судя по звездочкам на эмблеме АВП, сказал. Сопротивлялись меньше, чем мы ждали, но охрана протогена дерется за каждый фут своего поместья. На нас даже яйцеголовые кидаются. Нескольких пришлось пристрелить. Он указал на внутреннюю дверь шлюза. Фред пробивается к центру. Велел вас доставить, пронто, сейчас же. Показывайте дорогу, Гундоса согласился Холден. Как твоя нога, Кэп? Спросил Амос, когда они вышли в коридоры станции. Холден только сейчас вспомнил о хромоте, оставшейся на память от зацепившей икру пули. «Не болит, только мышца немного онемела», — ответил он. «А твоя?» Амос с ухмылкой глянул на ногу, хромавшую после перелома на Донаджере. «Чепуха», — ответил он. «Что не насмерть, то не в счет». Холден начал отвечать и осекся, когда они, свернув за угол, очутились посреди бойни. Они явно шли по следам штурмовой группы, потому что коридор здесь был завален телами. На стенах остались пулевые пробоины и ожоги. Холден с облегчением заметил, что людей в форме протогена больше, чем в скафандрах АВП. Но и мертвых астеров было достаточно, чтобы у него что-то сжалось под ложечкой. Когда они проходили мимо мертвеца в лабораторном халате, он едва удержался, чтобы не сплюнуть на пол. Охранники могли ошибиться. Неудачно выбрать компанию нанимателя. А вот научники этой станции убили 1,5 миллиона человек, лишь бы посмотреть, что из этого выйдет. Холден не прочь был убить их еще раз. Что-то заставило его замедлить шаг. Рядом с мертвым ученым лежал нож вроде кухонного. «Эй!» — позвал Холден. «Он что, с этим на вас кинулся?» «Да уж, псих, а?» — отозвался один из сопровождающих. «Слыхал я, как лезут с ножом в перестрелку, но...» «Центр дальше», — напомнил командир. «Генерал ждет». Войдя в командный центр станции, Холден увидел Фреда, Миллера, несколько бойцов АВП и одного незнакомца в дорогом костюме. Техников и операторов уже уводили, сковав им запястье наручниками. По стенам от пола до потолка тянулись экраны и мониторы, и по ним бежали строчки данных, прочесть которые Холден не успевал. «Позвольте уточнить», — говорил Фред. «Вы сулите мне все царства земные, если я единожды поклонюсь вам?» «Не узнаю цитаты», — ответил незнакомец. Их разговор прервался, когда Миллер заметил Холдена и тронул Фреда за плечо. Холден мог бы поклясться, что детектив встретил его теплой улыбкой, хотя на сумрачном лице она почти потерялась. «Джим», — сказал Фред и поманил их к себе. Он держал в руках черную матовую визитку. Глядя на нее, он представил. «Познакомьтесь, Энтони Дрезден, исполнительный директор биологической программы протогена и автор проекта ЭРС». Мерзавец в костюме сделал движение, словно рассчитывал на рукопожатие. Холден не удостоил протянутую руку взгляда. «Фред», — сказал он, — «много потерь?» «Поразительно мало». «Половина их охраны была вооружена травматикой», — пояснил Миллер. «Снаряжение для контроля толпы, пули-липучки и все такое». Холден кивнул, потом покачал головой и нахмурился. «Я видел в коридорах много охранников протогена. Что же они наняли столько народа, а потом дали им оружие, не способное остановить абордажную команду?» «Хороший вопрос», — признал Миллер. Дрезден хихикнул. «Об этом я и говорю, мистер Джонсон», — сказал он и повернулся к Холдену. «Джим? Пусть будет Джим. Тот факт, что вы не понимаете назначения охраны станции, указывает, что вы не представляете, во что влезли. А я полагал, вы знаете не меньше меня. Я как раз говорил здесь Фреду... Энтони, тебе бы лучше заткнуться», — предупредил Холден, сам удивившись внезапной вспышке гнева. Дрезден разочарованно взглянул на него. «Этот ублюдок не имеет права чувствовать себя так уверенно, держаться так снисходительно. Холден хотел увидеть его перепуганным насмерть, умоляющим о пощаде, а не скрывающим за благовоспитанностью презрительную усмешку. Амос, если он еще раз обратится ко мне без разрешения, сломай ему челюсть». «С удовольствием, капитан», — ответил Амос и сделал полшага вперед. Дрезден криво усмехнулся при виде грозного кулака механика, но промолчал. «Что нам известно?» С этим вопросом Холден обратился к Фреду. «Мы знаем, что данные Сероса поступают сюда, и что все там управляется с этой навозной кучи. Узнаем больше, когда разберем здесь все по винтикам». Холден снова повернулся к Дрездену, оценивая внешность европейского аристократа, вылепленное гимнастикой тело, дорогую стрижку. Даже сейчас в окружении вооруженных людей Дрезден умудрялся выглядеть начальником. Холдену представилось, что он сейчас взглянет на часы, прикидывая, сколько еще драгоценного времени придется потратить на непрошенных гостей. «Я хочу его спросить», — сказал он. Фред кивнул. «Ты это заслужил». «Зачем?» — спросил Холден. «Я хочу понять, зачем?» Улыбка Дрездена стала почти жалостливой. Он засунул руки в карман и словно болтал о футболе в портовом баре. «А, это главный вопрос», — сказал он. «Затем, что такова воля Божья? Или вы хотите уточнить вопрос?» «Я об Эросе». «Ну, Джим, можете называть меня капитан Холден. Я тот самый, кто нашел ваш пропавший корабль, так что я смотрел видеозапись с Фебы и знаю, что такое протомолекула». «Неужто?» Улыбка Дрездена стала чуть более искренней. «Я должен поблагодарить вас за находку вирулентного агента на Эросе. Утрата Анубиса отбросила бы нас на месяцы назад. Зараженное тело, обнаружившееся прямо на станции, было даром Божьим». «Я знал, твою мать, я так и знал», — подумал Холден. Вслух он повторил: «Зачем?» «Вы же знаете, что это за агент?» Впервые с тех пор, как Холден вошел в комнату, Дрезден выглядел растерянным. «Теряюсь, что еще сказать. Это самое важное событие в истории человеческого рода. Это одновременно и доказательство, что мы не одиноки во Вселенной, и наш билет за пределы пузырьков воздуха и камня, к которым мы привязаны». «Вы не ответили на вопрос». Холден чувствовал, что из-за сломанного носа угроза выходит довольно комичной. «Я хочу понять, зачем вы убили 1,5 миллиона человек?» Фред прокашлялся, но перебивать не стал. Дрезден бросил взгляд на полковника и снова обратился к Холдену. «Я ответил, капитан. 1,5 миллиона человек — мелочь, пустяк. То, над чем мы здесь работаем, много важнее». Дрезден прошел к своему креслу и сел, поддернув штанины, чтобы не вытянулись пузыри на коленях. «Вы знаете, кто такой Чингисхан?» «Что?» — в один голос спросили Холден и Фред. Миллер только разглядывал Дрездена и с непроницаемым лицом постукивал стволом пистолета по набедреннику скафандра. «Чингисхан. Некоторые историки утверждают, что в своем завоевательном походе он убил или согнал с места четверть населения Земли того времени», — пояснил Дрезден. «Он стремился построить империю, каковая распалась сразу после его смерти. По меркам нашего поколения, чтобы приблизиться к его масштабам, пришлось бы убить около 10 миллиардов. Эрос в сравнении с этим просто потеряется при округлении». «Вам действительно все равно», — тихо проговорил Фред. «А мы, в отличие от хана, строим не эфемерную империю. Знаю, о чем вы думаете. Что мы мечтаем о величии, рвемся к власти». «А это не так?» — спросил Холден. «Конечно, рвемся», — отрезал Дрезден. «Но вы мелко мыслите. Построить величайшую в истории империю все равно, что построить самый большой муравейник. Это мелочь. Где-то там существует цивилизация, которая 2 миллиарда лет назад создала протомолекулу и забросила ее к нам. Уже в то время они были богами. Чем они стали за эти 2 миллиарда лет прогресса?» Холден слушал Дрездена, и в нем нарастал ужас. Наверняка подобные речи звучали и прежде, быть может, много раз. И они делали свое дело. Они убеждали тех, кто обладал властью. Вот почему Протоген получил корабли-невидимки из земных верфей и неограниченную тайную поддержку. «Нам ужасно много придется наверстывать, джентльмены», — продолжал Дрезден. «Но, к счастью, нам поможет в этом оружие нашего врага». «Наверстывать?» — спросил боец, стоявший слева от Холдена. Дрезден кивнул ему и улыбнулся. «Протомолекула способна преобразовывать организм хозяин на молекулярном уровне. Она производит генетические изменения в мухе. не только в ДНК, во всех устойчивых репликаторах. Но она всего лишь машина. Она не мыслит, она следует инструкции. Если мы научимся изменять программу, мы станем управлять этими изменениями». Холден перебил его. «Она была предназначена, чтобы стереть земную жизнь и заменить ее такой, какая угодно создателям протомолекулы. И вы хотите выпустить ее на волю?» «Отличный вопрос!» Дрезден воздел палец, словно профессор, читающий лекцию. «К протомолекуле не прилагалось руководство пользователя. В сущности, у нас еще не было случая наблюдать за ее действием, за исполнением программы. Молекуле требуется значительная биомасса для начала работы, какой бы она ни оказалась». Дрезден обвел руками покрытые строками данных экраны. «Мы хотим пронаблюдать за ее действием, увидеть, что она намерена сделать и каким образом. И мы надеемся в процессе узнать, как можно изменить ее программу». «Вы могли бы проделать то же в баке с бактериями», — сказал Холден. «Меня не интересует перестройка бактерий», — возразил Дрезден. «Ты псих долбанный», — проговорил Амос и сделал еще шаг к Дрездену. Холден положил руку на тяжелое плечо механика. «Так», — сказал он, — «вы узнаете, как действует этот вирус, и что дальше?» «Дальше все. Астеры смогут работать в открытом космосе без скафандров. Люди получат способность спать столетиями во время перелетов к звездам. Мы освободимся от миллионов лет эволюции при силе тяжести в 1G. Мы больше не будем рабами воды и кислорода. Мы сами решим, какими хотим стать, и перепрограммируем себя в соответствии. Вот что дает нам протомолекула». Воодушевленный собственной речью, Дрезден снова встал. Его лицо горело пророческим пылом. «То, к чему мы стремимся, первая и единственная надежда человечества, если оно хочет выжить. Выбравшись отсюда, мы столкнемся с богами. А если мы не выберемся отсюда?» Лицо Фреда было задумчиво. «Они однажды уже выстрелили в нас оружием судного дня», — ответил ему Дрезден. Минуту стояла тишина. Холден чувствовал, как испаряется его уверенность. Он ненавидел все аргументы Дрездена, но не находил возражений. Он костями чувствовал, что что-то в них смертельно не так, но не мог найти слов. Голос Наоми заставил его вздрогнуть. «Их это убедило?» — спросила она. «Простите?» — переспросил Дрезден. «Ученых, техников, всех, кто понадобился вам для этого дела. Ведь исполнять-то пришлось им. Они должны были смотреть по видео, как на Эросе умирают люди. Они должны были устраивать эти радиоактивные душегубки. Если вы не собрали и не отправили в аспирантуру всех серийных убийц в системе, как вы этого добились?» «Мы модифицировали нашу научную группу, устранив моральные ограничения». В голове у Холдена что-то щелкнуло, и не раз. «Социопаты», — проговорил он. «Вы превратили их в социопатов». «Весьма эффективных социопатов», — кивнув, подтвердил Дрезден с явной гордостью. «И весьма любознательных. Пока мы предоставляли им интересные проблемы и неограниченные ресурсы для их решения, они оставались достаточно смирными. А на случай, если бы они взбунтовались, вы держали охрану, вооруженную слаботравматичным оружием», — вставил Фред. «Да, время от времени в ней возникала надобность», — признал Дрезден, и на лбу у него проявились тонкие морщинки. «Понимаю, вам это представляется чудовищным, но ведь я спасаю человечество. Я дарю человечеству звезды. Вы меня не одобряете? Хорошо. Позвольте спросить, вы можете спасти Эрос прямо сейчас?» «Нет», — ответил Фред. «Но мы можем пустить на ветер собранный материал», — перебил Дрезден. «Чтобы все мужчины, женщины, дети, погибшие на Эросе, умерли зря». Все молчали. Фред хмуро скрестил руки. Холден понимал, какая борьба происходит в его сознании. Все, что говорил Дрезден, было отвратительно, жутко, и во всем этом чувствовалось слишком много правды. «Или», — продолжал Дрезден, — «мы могли бы сторговаться, после чего вы бы отправились в освояси, а я смог...» «Ладно, хватит», — впервые за долгое время заговорил Миллер. Холден оглянулся на него. Невыразительное лицо детектива застыло камнем, и он перестал постукивать себя пистолетом по бедру. «О, черт!» —